Закулисье. Татьяна разгримировывалась после репетиции. Дверь распахнулась, вошла Лена Иратова. — Ты прекрасно репетировала, Таня. — Спасибо, Лена. Татьяна с интересом поглядела на нее. — Танечка, рыбка моя, выручи. — Если смогу, Леночка. — Сможешь. Лена села на стул рядом. — Еще как сможешь. — Так в чем дело? Татьяна сняла грим, начала мазать лицо кремом. — У моего маленькая пирушка, типа новоселье. — А где он получил квартиру? — На Молчановке, дом со львами, помнишь? — Еще бы. Я там в 17-м году была в гостях у писателя Алексея Толстого. — Очень интересно. Эту квартиру получил Саблин. — Подумать только, — искренне удивилась Татьяна. — Там, кажется, 4 комнаты. — 5, — гордо ответила Лена. — Тебе можно только позавидовать. — Не надо завидовать, надо просто устроить свою жизнь. — Самим. Запомни, нам никто не поможет. В гостях у Юры будет несколько весьма солидных и влиятельных людей. Скорректируйся по ходу пьесы. — Не знаю, Лен. — Но это не важно. Танюша, мы тебя в субботу ждем. Лена вышла. Татьяна вытерла лицо. В дверь постучали. — Войдите. Появился благородный отец. — Танюш, я был в зале, глядел на тебя, милая. Ты прекрасно репетировала. Умница. У тебя нет случайной папироски? — Случайно есть, Михаил Романович. Держу специально для вас. Татьяна выдвинула ящик трильяжа, достала пачку папирос Ира. Михаил Романович взял одну, закурил. — Вот спасибо, солнышко, а то я все раскурил. Зачем к тебе змея приходила? — Да какая она змея? Звала в гости. — Будь осторожна. Она наверняка какую-то гадость готовит. — Зачем? — Танюш, помнишь, мы ушли из домино? Ты на Олега смотрела, а я на Иратову. Она от ненависти перекосилась. — Но она же разошлась с Олегом. — Нет, она ушла к прекрасному генералу, а Леонидова в резерве оставила. Если с Саблиным не срастется, она обратно к Олегу. Неужели она не понимает, что он не тот человек, с которым можно так поступать? Не понимает. Михаил Романович выпустил колечко дыма. И не поймет, потому что самонадеянная дура. А ты будь осторожнее. Она сделает все, чтобы обгадить тебя в глазах Олега. Ты же его любишь? Да. Тихо ответила Татьяна. Лещинский сидел за угловым столиком в кафе «Домино» и писал. На столе остывал кофе в большой чашке, стояла тарелочка с бутербродами. Подошел Сергей Федоровский, интересный спортивный парень. — Прям Париж, кафе «Куполь». — Здравствуйте, Саша, извините, что помешал. — Да нет, Сереж, все нормально. — Как твои дела? — Пошел, наконец, в гору. Преподаю гимнастику во всеобщее. И учу играть в теннис сильных мира сего. Хочу вернуть тебе, наконец, долг. И поблагодарить за терпение. Перестань, я сам регулярно бываю в твоем положении. Федоровский присел за стол, вынул несколько купюр. Еще раз спасибо. Я обратил внимание, что не терзают кредиторов только бедные. Любопытное наблюдение. Значит, не зря ты учился в Париже теннису. Не зря. Я рад, что ты опять в домино. Раздал долги, теперь смогу смело ходить сюда. Ну, я пойду, появился мой щедрый ученик, финский подданный господин Шварц. Федоровский помахал рукой невысокому толстенькому господину, одетому во все дорогое. Лещинский отхлебнул кофе из чашки и начал перечитывать написанное. — Александр, здравствуйте. У стола стоял один из французов. — Здравствуйте, Валерий, присаживайтесь. Француз сел. — Хотите кофе, пирожных, бутерброды? — Благодарю, связан временем. Ольга просила узнать, как с нашим делом. — Людей, которые могут что-то знать, я разыскал, но за информацию они требуют деньги. А у меня их хватит только на кофе и бутерброды. — А много денег надо? — спросил Валерий. — Пока не знаю, но чиронцев 40, не меньше. — Я передам Ольге. Валерий встал. — Я вас до дверей провожу. Лещинский, как вежливый хозяин, проводил гостя до дверей и на прощание дважды хлопнул по плечу. Когда он возвращался к столику, то увидел двоих весьма прилично одетых людей, быстро идущих к выходу. Валерий свернул в Камергерский и пошел в сторону Петровки. Шел он спокойно, не оглядываясь и не перепроверяясь. — Совсем деленый, — сказал один из наружников. — Точно, — ответил второй. — С таким работать приятно. На Кузнецком Валерий сел в трамвай. Наружка за ним. Трамвай свернул на Лубянку, проехал по Сретенке, по Садовому, свернул к трем вокзалам. Там француз пересел на трамвай, который шел в Сокольники. На Сокольническом трамвайном кругу француз вышел из вагона и пошел в сторону дачи. Свернул на просеку, совершенно пустынную, заваленную блестящим на солнце снегом. — Я пойду один по другой стороне, а ты жди меня на углу, — сказал старший наружник. Француз миновал три пустых дачи, открыл ключом калитку и поднялся на крыльцо. Наружник бегом вернулся к напарнику. — Оставайся здесь, следи за четвертой дачей. Я к телефону. Звонить Мартынову.